Глава 1. Я медленно выдохнул, прикрыв глаза и пытаясь сосредоточиться на внутренних ощущениях. Пальцы чувствовали теплоту чужих мягких рук, а в носу щекотало от цветочных духов. Мне казалось, что если я захочу, то именно сейчас почувствую, как бьется ее сердце. Надо только... Нет, фигня какая-то, Матвей, отозвалась обладательница мягких рук. Ты можешь просто помолчать. Я что, многого прошу? Да меня эти гады смущают. Я же вижу, что они ржут. Ничего мы не ржем, Алена Николаевна, вмешался бес. Напротив, очень сопереживаемый всей душой хотим, чтобы у вас выгорело все вот это ну чего вы делаете. У него даже почти получилось убедить приспешницу. Но тут хмыкнул Митька, а следом и гнусная физиономия Григория расплылась в улыбке. Нет, если честно, самая обычная бесовская рожа. Просто я был взвинчен до предела, а тут еще и нечисть изволила издеваться. Гады, если не помогают, то хотя бы не мешали, что ли. Вот и Алена, которая для определенных существ была Николаевна, придерживалась таких же взглядов. Она с необыкновенной для своей комплекции прытью вскочила на ноги, вооружилась лежащим рядом тапком и погналась за Гришей. Тот было умоляюще поглядел на меня, но, увидев в глазах хозяина равнодушие, решил спасаться бегством. Я же был зол, что совсем не удивительно. Прошло несколько недель после моей ночной вылазки в Выборг и разговора с Русланом. И насколько я сдвинулся с тех пор? Ответ. На 0,0. Легко сказать, устрой союз с Бесхистовой. А как, спрашивается, я уже перебрал почти все, кроме разве что того, что с Аленой мне делать не очень-то и хотелось. Думаю, и она не горела желанием. Я был близок к отчаянию, а учитывая, что мои ночные сны становились все короче по причине чудовищной рези в животе, настроение у меня было припоганенькое. Впрочем, я даже не жалел о своих страданиях. Мысль, что я хоть как-то облегчаю мучения лиха, немного грела, но с каждым новым приходом мне становилось все хуже. После вмешательств Созидателя требовалось все дольше отлеживаться, собирая себя по кускам, и едва ли существует какой-то артефакт на этот счет. Рубежные аптеки тоже мимо. Здрасте, у вас есть что-нибудь от иномирной рези в животе? Удивительное чувство, когда погода за окном ярко отражала мое внутреннее состояние. Осень неумолимо приближалась к концу. Не хотелось бы доводить до заморозков и лезть в пещеру, когда выпадет снег. Дурацкий великий князь не торопил меня. Сроки, в отличие от схрона, мы не обговаривали. Наверное, он понимал, что тут решить проблему с наскоку не выйдет. Матвей, может, бросим это все? Вернулась Алена. Ну не получается ничего. Нельзя. От этого зависит жизнь дорогого мне человека. Женщины, засветились от любопытства глаза приспешницы. Алена хоть и была очень необычной девушкой, но ей оказались не чужды многие маркеры слабого пола. Думаю, она втайне даже надеется встретить когда-нибудь принца на белом ранге ровер. Само собой, без страха и упрека, который станет носить Алену на руках и сдувать с нее пылинки. Поэтому история про то, что ради какой-то иллюзорной тетеньки ее босс хочет преодолеть все невзгоды, крайне заинтересовала ее. Это нечисть, охладил я ее пыл. Она горбатая, у нее один глаз и весьма своеобразный характер, а лет ей, ну, не знаю, может, 1000. Плюс-минус. Алена окинула меня взглядом актрисы из фильма «50 оттенков серого». Хорошо хоть, не сказала. Больной ублюдок. Нечисть, нечисть, пробурчала она. Помешался ты на своей нечисти. Садись, попробуем еще раз. Алена плюхнулся на подушку, предусмотрительно положенную под задницу, и без всякого энтузиазма протянула мне руки, которых я тут же коснулся. Если честно, я правда не понимал, что мне надо делать. За столько дней я уже и сосредотачивался, и пытался отрешиться, и да, блин, много чего пытался. А толку? С нечистью, рубежниками, да даже чужанами манера действия казалась простой и понятной. У каждого внутри было нечто на вроде наполненного озера. Воды его и являлись хистом. Понятно, у всех размеры водоема свои. У обычных людей это пруд с сухой травкой по берегу, выжженный солнцем. У серьезных рубежников эдакое Ладожское озеро. У кронов, наверное, наполненность можно сравнить с Байкалом. У Алены не было ничего, даже небольшого углубления, где должна скапливаться вода. Просто безжизненная пустыня. Наверное, в чем-то ее можно и пожалеть. Однако сейчас я больше жалел лиха. Если бы не она, я бы давно отступил. Но нельзя, я не имею на это права. К тому же, если Крон сказал, что существует способ, значит, он и правда был. Вот только как связаться с хистом, которого нет. После изгнания Гриши мы просидели еще пару часов, наблюдая, как лицо Алены становится все кислее и кислее. Приспешнице было скучно. Она после нескольких первых дней пыталась даже поднять бунт на корабле, однако я довольно жестко поставил ее на место. В делах, касающихся жизни и смерти, я внезапно для себя приобретал невиданную твердость. «Ладно, на сегодня все», — сказал я, поняв, что очередной день закончился ничем. «Отлично», — вскочила Алена. «Я пойду нечисть поищу. Шкириться где-то, а уже пора ужин начинать готовить». Я лег на пол, рассматривая потолок и решительно не понимая, что же мне надо сделать, чтобы добиться желаемого результата. Может, сгонять опять до суккубата, где я был дней 6 назад. Хоть Мартен и божился, что только госпожа Мария знала, как надо общаться с пустомелями. Но кто знает, если опять прижать того инкуба, вдруг он еще что-нибудь скажет. Нет, вряд ли. Я и так застращал Мартена. Если так дальше пойдет, он вообще из города сбежит или великому князю пожалуется. Тогда что? Я напряг Лео, решив, что хуже уже точно не будет. И если есть какая-то возможность добиться результата, надо ею пользоваться. А он, в свою очередь, поспрашивал других ратников. Никто не имел малейшего понятия о взаимоотношениях рубежников с пустомелями. Вот ведь гады. Раздался с кухни возмущенный голос Алены. Судя по громкости и интонации, произошло нечто серьезное. Пришлось подниматься и идти узнавать, что же там случилось. Пока не дошло до беды. Матвей, они мое просекко почти вылокали. Мы только попробовали. Раздался возмущенный голос Гриши непонятно откуда. Ты охренел, что ли, морда рыжая? Почему-то пригрозила приспешница бутылкой центральному светильнику. Тут на донышке совсем. К тому же, я после них пить не буду. Митя твой все время из горла хлещет. Я пожал плечами. Да, в вопросах воспитания лесного черта были допущены определенные пробелы. Конечно, можно заморочиться и провести пару мастер-классов на предмет, как правильно употреблять спиртные напитки в приличном обществе, но у меня для этого не было желания. Давайте только не будем орать. Устало сказал я. Вот странно, целый день дома, вроде ничего не делал, а сил никаких нет. Гриша, что, водка кончилась? Кончилась, хозяин. Мы вчера чуть-чуть засиделись и позволили себе больше обычного. Ты уж не серчай. Они начинают пить твое шампанское или вино, только когда у них заканчивается топливо, терпеливо объяснил я Алене. Уж за столько времени могла бы понять. Меня их проблемы не волнуют. Блеснули грозой глаза приспешницы. Я несколько раз глубоко вздохнул. Лунная призма, дай мне, блин, силу. И побольше терпения. Мы живем в тесном социуме, можно сказать, в коммуне. И проблемы одного влияют на жизнь другого. Свобода, равенство, братство. Не впопад отреагировал Гриша. Ладно, собирайтесь, поедем в магазин. Я подошел к батарее и постучал 3 раза коротко и 2 длинно. Это был условный сигнал. Барин хочет погулять, барину нужно сопровождение. Несмотря на общее развитие информационных технологий, у Лео телефона не было. Вообще, после моей догадки с брошюрой я стал внимательнее приглядываться к рубежнику, которого приставили ко мне телохранителем. Несмотря на то, что он общался с другими коллегами, даже среди них Леопольд выглядел своего рода белой вороной, как не пьющий на корпоративе. Почему великий князь приставил ко мне именно этого человека? Какую цель он преследовал? Может, тоже наказал рубежника, что Святослав ничего не делает просто так, я к тому моменту уже понял. А вот Лео оставался для меня терра инкогнито. Складывалось ощущение, что у великого князя было непреодолимое желание избавиться от него. Но почему бы не сделать все проще? Так или иначе, но, несмотря на все вводные и наличие общего недруга, большими друзьями мы с Леопольдом не стали, хотя он и был мне симпатичен. Но Лео хранит свои секреты, я свои. Если меня чему-то и научили рубежники, то главному правилу – никому нельзя доверять. Именно поэтому я и не отправил Алену с Лео. Я не знаю мотивацию последнего, вдруг ему прикажут сделать что-то нехорошее с приспешницей, а я несу ответственность за эту несуразную девочку. Хотя, честно говоря, тут имелось и еще одно «но». Заключалось оно в моей нечисти, для которых поход в супермаркет был целым событием. Ведь бес с чертом выбирали настойки, водочку, коньячок, виски, текилу и все, до чего могли дотянуться. Правда, дегустаторы они были те еще, как правило ориентировались на цветастые этикетки. Поэтому у нас дома стояли иногда бутылки с таким мордовским колером, что мне на них смотреть было больно, не то, что пить, но не лишать же их права выбора, в делах, которые касались добровольного желания загубить собственный организм, у нас была демократия. Вот и сейчас, судя по подрагивающему артефакту, нечисть уже помылась и сидела в тележке, то есть в портсигаре. А я подумал, может, проветриться будет не такой уж и плохой идеей. Лео ждал внизу у машины, причесанный в отглаженной рубашке и с неизменно спокойным лицом. Удивительный человек, даже разбуди его среди ночи, он уже через 10 минут будет готов покорять любые вершины. Мне такое даже не снилось. Вообще, мы напоминали какую-то большую неполную семью, давно живущую друг с другом. Лео, отец, я, сын, Алена, младшая непутевая дочь, нечисть, домашние животные. Доходило до того, что мы уже даже перемещались по городу молча, будто за всю жизнь наговорились на все возможные темы. Затянуло, сказал Лео, поглядывая на небо. Ага, похоже, до вечера. И все молчали всю дорогу до супермаркета. Но это ли не красота? В магазине я сразу направился в водочный отдел, слушая непрекращающиеся подсказки нечисти. Хозяин, вон ту, цветастенькую, штучек 5, это на сегодня. Дяденька, а можно настойку на рябине? Дурак ты, Митя, там градуса толком нет. Я не для градуса, дядя Гриша, я для вкуса. Для этого можно коньяк взять вот тот, в длинной бутылке. Там какую-то гадость добавляют, будто бы в дереве держат. Хима заодна, но вкус есть. Ой, а это что такое? Лимончелло, ответил я. Такое себе, сладкое, вам не зайдет. Проходившая мимо дородная женщина неодобрительно покачала головой, мол, допился. Не, нам из сладкого вина можно, вон в тех здоровенных пакетах. Оно самое вкусное, хозяин. Ля гурме, со вздохом протянул я. Прости, Юния, мне нужно думать о твоем освобождении, а я вон чем занимаюсь. Но что тут поделаешь, даже у супергероев бывает личное время, когда они моют посуду и зашивают парадное трико. Мы провели в супермаркете минут 40, и то лишь потому, что я уже устал и рявкнул на нечисть. Так бы могли и за отметку в час перешагнуть. Выезжали мы к парковке на двух тележках. Одну из них вез Лео, другую я. Интересно, все рубежники тратят на нечисть 40 тысяч за один поход в магазин? Участливая продавщица даже подсказала, что за 2 дня до дня рождения и 2 после у них скидка от 5 тысяч. Не знала, несчастная, что это моя обычная пятница. Наклейки забери, шепнул бес. Сковороду потом возьмем, она антипригорная. Хотя, конечно, я уж слишком взъелся на своих домочадцев. Вот тот 9% творог кому? Мне. А гречка и фарш? Тоже мне. Вот, уже можно вычеркнуть рублей 400. Я был как на иголках. Из-за ситуации с лихо, неудачи с приспешницей, глупыми тратами, когда необходимо заниматься совсем другим, я готов был сорваться на кого угодно, и реагировал на окружающий мир слишком остро. Поэтому и возникшую опасность распознал сразу. Нет, это было не диковинное неразумное создание, не коварный рубежник и не могущественная нечисть. Обычная пара недотеп лет 14, которые с бешеными и пустыми глазами ехали на самокате. Хотя чего это я? Они как раз попадают под определение диковинного неразумного создания. Я частенько думал, что самокаты – это какой-то крутой рубежный артефакт, который нивелирует любую мыслительную работу. К примеру, вот был нормальный вменяемый человек, бах, и вот он уже едет между второй и третьей полосой, совершенно не понимая, куда и зачем, и даже не реагирует на клаксоны машин. Вот и сейчас мне казалось, что я слышу свист ветра в их головах. Самокатчики гнали, совершенно не глядя вперед и не чувствуя габаритов. Аккуратно Алену, которая тоже повела себя не лучшим образом. Моя приспешница решила, что наиболее разумным будет залипнуть в телефон и не смотреть, куда ты идешь. Поэтому я бросил тележку и рванул к ней, толкнув так, что мы вместе пролетели пару метров. А самокатчики, даже глазом не моргнув, проехали там, где недавно находилась приспешница. Гады, ведь могли Алене что-нибудь сломать. Девушка, кстати, только сейчас стала понимать, что могло произойти. Она испуганно хлопала глазами и хватала ртом воздух. К нам подбежал Лео, переводя взгляд то на ускользающих нарушителей спокойствия, то на нас. Хорош телохранитель, зло буркнул я, а несчастный рубежник покраснел. Я поднялся и подал руку Алене. Вставай давай, хватит сидеть, задницу отморозишь. Сама тоже виновата. Видишь, сколько неадекватов, надо головой по сторонам вертеть, а не в телефоне. Я не договорил, потому что почувствовал это. Крохотные частички хиста, они походили на цветок подсолнуха, который поворачивался вслед за солнцем. Не может быть, как? А потом я вспомнил Сирину и ее странное поведение после полета с Аленой, когда приспешница, по всей видимости, испугалась. И крылатая бестия на краткий миг меня разлюбила, потому что ее промысел соединился с хистом бесхистовой, как бы парадоксально это ни звучало. Сейчас уже я протянул свои невидимые руки к тем коротким отросткам, чтобы покрепче схватить их, и удивился, как же легко это получилось. Судя по всему, нечто странное почувствовала и Алена, потому что она смотрела на меня очень выразительным взглядом. Надеюсь, после этого мне не придется на ней жениться. Во-первых, я вообще пока не хотел жениться. Во-вторых, на Алене. Получилось? Спросила приспешница. Не знаю, вроде того, ответил я. Надо проверить. Вот только как, я заозирался, будто рядом должен был стоять автомат с надписью «В случае необходимости проверки природной магии опустить 5 рублей», а потом торопливо вытащил портсигар. На беса надежды не было никакой, а вот с чертом должно получиться. «Митька, вылезай. Дяденька, день на дворе. Вы же сами не разрешали. Вдруг пьяный какой увидит? Митя, не зли меня. Если я говорю прыгать, ты должен спросить, как далеко?» Лесной черт выбрался наружу в неизменном образе худого молодого человека. Именно таким его запомнил Костян, когда я представил Митю как родственника. «Ле, дай монету». «Какую?» Все еще не отошел от своего фака телохранитель. «Матвей, извини, просто я не чувствовал опасность. Я в первую очередь нацеливался на хист». «Ле, вот ты сейчас все только усложняешь. Дай любую монету». Рубежник протянул мне серебрушку. Я посмотрел на нее, выплеснул немного нашего общего хиста и неожиданно понял, что промысел очень слабый, будто у Ивашки какого. Говоря на доступном для нечисти языке, словно водку разбавили брусничным соком. Но хист все же был. «Митя, орел или решка? В смысле, вот это будет лицевая, а это оборотная. Так что?» Черт пожал плечами. «Орел». Я подбросил монету, с придыханием глядя, как она звякнула об асфальт, и улыбнулся, подняв ее. «Решка, Митя, решка». От автора. Кто ставит лайки, тот молодец и умница. Глава 2. Для верности мы бросали монету еще 6 раз, пока наконец черт не стал выигрывать. Я не знаток теории вероятности, но математика вроде должна была быть не на моей стороне. Получается, совместный хист мог нейтрализовать магию нечисти, ну или снизить ее влияние, что практически являлось равнозначным. А еще опытным путем мы узнали, сколько действует совместный хист. Дурацкое название, как по мне. Надо будет поработать над неймингом. К примеру, промысел Матвея Алены. Нет, звучит как венерическая болезнь. Дабл хист, уже лучше. Короче, я мог ликвидировать везение черта на протяжении 36 секунд. Маловато, конечно, но, видимо, все зависело от степени испуга приспешницы. Она довольно быстро пришла в себя после встречи с самокатчиками, и наш союз благополучно развалился. То, что происходило оставшуюся часть дня, могло быть истолковано каким-нибудь рубежным трибуналом как негуманные действия по отношению к Пустомеле, потому что мы стали пугать Алену всеми возможными способами. И тут бес с чертом расстарались. Они вообще всегда были очень талантливы в делах, где не требовалось прибегать к созидающему духовному началу. А когда выяснилось, что их усилия направлены в сторону уважаемой Алены Николаевны, нечисть превзошла себя. Любимым способом у того же Гриши было появиться там, где приспешница его совсем не ожидала. К примеру, в комоде, кухонном шкафчике или стиралке. Он даже подумывал спрятаться в самом унитазе. Но я убедил его этого не делать. Не хватало еще, чтобы бесу подмочили репутацию. Алена кричала, ругалась и грозила всеми возможными карами. Только это ни к чему не приводило. Григорий ссылался на приказ хозяина под номером 227 и радостно улепетывал, заливаясь бесовским смехом. В общем, полностью оправдывал свое природное происхождение. На какое-то время мне даже показалось, что я нашел ему увлечение, перекрывающее тягу к водке. У Мити с фантазией было похуже. С другой стороны, он и сам как нечисть очень простой, буквально как лапоть. Лесной черт решил играть на самых незамысловатых человеческих страхах. Я даже разрешил ему смотаться на чердак, откуда мой чернокожий друг быстрая рука из племени подбиральщиков притащил целое богатство, трех здоровенных пауков, мерзкого коричневого таракана и дохлую мышь, и поспешил поделиться с Аленой Николаевной своей роскошью. Я лишь подсказал, что это надо делать порционно, чтобы приспешницу не хватил сразу удар от невыносимого счастья. В общем, в нашей квартире весь день периодически раздавался женский ор, не тот тоненький крик, который обычно принадлежал высоким почти прозрачным нимфам, кушающим пророщенные семена из ничего, которые обязательно требуется запить теплой водой без газа, а настоящий бабий ор. Такой звук из себя извлекают обезьяны-ревуны, кашалоты и сотрудники следствия, когда понимают, что дело развалилось до того, как его передали в суд. Частенько к крику добавлялся крепкий портовый мат, что неудивительно, Санкт-Петербург – крупный торговый узел, как-никак, а Алена здесь родилась и провела всю свою крайне интересную жизнь. В общем, страхи, которые нагоняла нечисть, заканчивались тем, что я трогал Алену, не в том смысле, что трогал за всякие мягкие места, которые так любят мужчины в женщинах. Приспешница сама была одним сплошным мягким местом. Просто для объединения наших хистов, точнее, моего промысла и ее обрубка, требовался тактильный контакт. Алена, конечно, относилась к опытам без должного энтузиазма и понимания. Она даже пару раз здорово приложила меня, хотя к этому я отнесся вполне спокойно. Мне самому лучше не лезть под горячую руку. В свое оправдание могу сказать, что мне нужно было больше практики. Прошли те времена, когда Мотя Зорин лез с голой задницей на лишачиху, а соваться в пещеру, где обитала неведомая нечисть из другого мира, занятие действительно опасное. К тому же, если она оказалась здесь, то явно сделала это давно, во времена нестабильности проходов, а старое опытное существо всегда опаснее молодняка. Закончилось тем, что Алена взяла с собой молоток для отбивки мяса и закрылась в гостиной, подперев дверь стулом, а еще вкратчиво предупредила, что каждый, кто попробует влезть к ней, поедет в травматологию для нечисти. Собственно, это относилось лишь к бесу. Только Гриша мог в любую дырку без мыла влезть. Во всех смыслах, я предупредил рыжую нечисть, что теперь нет никакой надобности пугать Алену. Мне ведь все равно не удастся проникнуть к ней в комнату. К тому же, основной цели мы достигли. Я смог добиться практически мгновенного соединения с ее хистом. Сначала это давалось непросто, обрубки приспешницы все время выскальзывали. Однако нет ничего, что не решалось бы долгой практикой и упорством. Правда, судя по хитрому взгляду беса, останавливаться на достигнутом Грише не собирался. Ну да бог ему судья, словно не понимает, что любое действие рождает противодействие. И тот, кто разбрасывает камни, когда-нибудь обязательно будет их собирать. За Аленой точно не заржавеет. На ночь глядя я проверил все свои пожитки. Кольцо нечисти не понадобится, меч, подаренный Шуйским, будет основным оружием, нож, вспомогательным. Заряженный жезл я даже не стал убирать на слово, чтобы на забыть вернуть. Вдруг тварь окажется чересчур прыткой. Еще вопрос, как на нее подействует мой хист. В целом, думаю, нормально. Даже несмотря на то, что это пришелец из другого мира, он нечисть, а я рубежник. То, что остальные ничего не смогли сделать, говорит лишь о том, что они жутко испугались. Я лег на кровать, но сон все не шел. Где-то на кухне звенел стаканами Митя, ночь была его временем. Судя по отсутствию голосов, Гриша не составил черту компанию. Видимо, действительно полез к Алене, идиот эдакий. Даже пренебрег вечерними возлияниями или перенес их на более позднее время. В коридоре тикали часы. Давно надо было их снять. Бесит неимоверно. Вообще не понимаю, для чего в квартирах вешают здоровенные и громкие хронометры. Но, конечно, не спал я не из-за постороннего шума. Кто прошел армию и студенческую общагу, может уснуть даже в электричке, когда на его спине играют в переводного дурака. Ночь давно перестала быть временем отдыха и возможностью набора сил, а стала исключительно периодом страданий. Сначала я надеялся, что, может, именно сегодня ничего не произойдет. Вдруг ужасный крон забудет и лихо на денек, оптимизм же не запрещен законом. Потом это стало сродни тревожному ожиданию. Меня можно было сравнить с приговоренным к смертной казни, который смотрит на календарь, ожидая, когда все прекратится. Хотя этот парень точно являлся счастливчиком. А вот я не знал самого главного, когда именно придет крон. Поэтому был вынужден находиться в постоянной тревоге половину ночи. Сегодня мне повезло. Сегодня Созидатель пришел рано. Я встретил ужасающую боль в животе даже с некоторым облегчением. Нет, не потому, что я любил наручники, кляп во рту и когда капают горячим воском на тело. Просто это значит, что все закончится раньше, чем обычно, и, может, удастся нормально поспать. Вот только потом в голове зазвучали голоса. «Прошу, не надо, прошу». Я задрожал всем телом, не сразу поняв, что это Юния. Так изменилась ее интонация. Раньше она говорила свободно, насмешливо, пусть и находилась в заточении. Теперь я почувствовал, что лихо почти сломлено. Столько боли было в каждом слове. «Ты опять забываешь, как необходимо правильно обращаться ко мне», — прозвучал издевательский голос Созидателя. Показалось даже, что он находится совсем рядом, буквально в этой комнате. Я ощутил пот его обнаженного тела, скрип песка на зубах и свист ветра. «Не надо, господин. Когда-то я думал, что мои чувства к тебе пусть и странны, но возможны. Кто знает, вдруг ты и правда выносишь мне детей. Но теперь я вижу твою истинную сущность. Ты рождена рабыней, для того, чтобы прислуживать. Ни на что больше и ты не способна. Я лишу тебя не только сил, но и имени. Ты забудешь, кто ты. Ни одной мысли о предательстве не останется в твоей глупой голове. Лишь искреннее и неподдельное желание служить». На мгновение мне показалось, что я лишился сознания, так сильно накатила новая волна боли. Словно мне разрезали живот, вывалили внутренности, а следом все затолкали обратно. Очнулся я на полу, мокрый как мыши в окружении всех домочадцев, включая Алену с занесенным молотком. «Это она меня собиралась им оприходовать, что ли?» «Матвей, ты как?» — спросила приспешница. Что интересно, на ее лице не было ни тени усмешки. Более того, она выглядела искренне встревоженной, даже сильнее, чем когда открыла кастрюлю и обнаружила там подложенную Митей дохлую мышь. «Дяденька, мы услышали, как ты кричишь», — не дал мне ответить на заданный вопрос лесной черт. «Очень страшно. По законам жанра теперь должен был что-то сказать и бес, но он стоял в стороне, будто бы даже обиженно закусив губу с глазами, полными слез. «Гриша, ты чего?» — удивился я, поднимаясь и вытирая пот со лба. «А ты чего это удумал? Помирать, да?» — закричал он. «Малой, я настрадался, натерпелся, только вроде привык к рубежнику, а он того». «Ничего я не того, у меня и девушка была или есть». «Нет, все-таки была. Я к тому, что ничего серьезного, просто кошмар». «Врешь». Почти одновременно заявили Алена с Гришей. Митя будто бы тоже хотел что-то сказать, и лишь природная скромность не позволила ему это сделать. Но по всей видимости, черт поддерживал озвученное товарищами заявление, когда только все спецы успели. «Это все очень сложно», — сказал я, — «но я над этим работаю. И когда мы разберемся с той хренью в пещере, то выйдем на финишную прямую». «Какой хренью? В какой пещере?» — залепетала Алена. И тут ее глаза округлились. «В той самой пещере. Нет, это без меня. Фух, слава богу, а то мне начало казаться, что приспешницу подменили. После истории с перевертышем я бы уже ничем не удивился». «Потом поговорим», — сказал я уклончиво. «Никаких потом, все, это мое окончательное решение», — отрезала Алена. «Если у тебя с головой беда, то я не самоубийца. Все, спокойной ночи». Следом почему-то с виноватым видом вышел и Митя. Разве что бес не торопился покидать комнату, будто опасался, что я сразу захочу сыграть в ящик. «Гриша», — присел я на корточки, чтобы быть на одном с ним уровне. «Вроде так учили в какой-то книге разговаривать с детьми. Я тебе обещаю, что сделаю все, чтобы не умереть в ближайшее время. И я тоже вроде как привык к тебе. Ладно, хватит тут сопли сахарные разводить. Нормально с тобой все и хорошо. Просто я немного испугался. Не за тебя, за Хист. Я же с ним вроде как связан. Иначе пришлось бы опять кого-то искать. Ладно, пойду я, дел не в проворот». Причем говорил он это все глядя не глаза, а куда-то в сторону, а его щеки постепенно пунцовели. «Да, понимаю, у мужиков сложно с выражением эмоций. Сам такой, кинуться на кикимору, хотя ты трусоват от природы, пожалуйста. А сказать рубежнику, что он тебе дорог, ну его нафиг, еще не поймут, начнут высмеивать и все такое». Сам я сходил в душ, смыв весь пот, и наконец-то лег в кровать. Вот только сон так и не шел. Трудно было спать с чистой совестью, зная, что где-то там этот гад измывается над Юнией. Надеюсь, я успею вовремя и Созидателю не хватит времени до конца сломать ей психику. Или то, что осталось у лиха после всего этого кошмара. Задремал я лишь под утро, когда за окном начало светать. Нет, была попытка досрочного засыпания. Вот только она разбилась о вопль Алены и глумливое хихиканье беса. Все-таки добился своего, стервец. Утром меня уже разбудил грохот сковородок и покрикивание приспешницы. Нечисть в четыре руки готовила завтрак, а Алена парила электронной сигаретой на стуле и раздавала ценные указания. «Доброе», — поглядела она на меня, с некоторым сомнением. «Привет, Алена, нам поговорить надо». «Нет, никаких пещер и всякого говна, я туда не полезу, не переживай, я все сделаю сам». Когда мужики так говорят, это почти на 100% вранье. «Поверь, я знаю, о чем говорю, это касается жизни очень важного мне существа, и моей, как выяснилось. Я связал себя с ней заклинанием, разделяющим ее муки. Если в ближайшее время ничего не сделаю, то мы, судя по всему, либо оба погибнем, либо сойдем с ума». «Ой, дурак», — закатил глаза бес. «Григорий, соблюдаем субординацию», — прикрикнула Алена. «Вы помирились, что ли, после вчерашнего?» — удивился я. Нечисть признала свою неправоту и готова заглаживать вину. Судя по нечастным затравленным взглядам беса и черта, все именно так и обстояло. Мне было интересно, как Алена Николаевна это провернула, и, что именно она заставит делать нечисть. Сильна приспешница, ох, сильна. Однако мы решили поговорить об этом в другое время, и решила, в первую очередь, это именно девушка. Рассказывай, Матвей. Вот иногда собеседники говорят таким тоном, что с ними невозможно спорить. У меня был препод по математике. Ты мог выстроить гениальную отмазку, почему не выполнил задание, но стоило ему сказать, что было на самом деле, и все. Ты начинал заикаться, краснеть, путать слова, в общем, сыпался. Не знаю, как он это делал, если честно. С виду, обычный уставший профессор в затертом пиджаке. Вот и Алена сейчас произнесла именно таким тоном, что не было возможности, да и желания спорить. Наверное, слишком долго я носил все это в себе. Поэтому немного подумал и кивнул. Правда, вслух сказал другое. Нечего рассказывать. Давайте лучше кофе попьем. А сам прижал палец ко рту и указал на ухо. Наверное, если бы мы были знакомы с Аленой первый день, она бы подумала, что я того, не очень адекватный. Теперь приспешница только кивнула, начала слушать рассказ под грохот кофемолки. Я поведал все лишь в общих подробностях, но так, чтобы Алена понимала, кто такая лиха и прониклась к ней хоть какой-то симпатией. Признаться, подобное было занятием нетривиальным, учитывая характер Юнии. Нечисть тоже развесила уши. Ну да, я с ними не особо делился происходящим в рубежной жизни. Бес в какой-то момент вообще стал ругаться по вполне понятной причине. Хозяин держал возле себя лихо. Правда, в следующую секунду Гриша под грозное бурчание Алены принялся вылавливать яйца, которые должны были стать пашот. Да и Митя, отделяющий форель от чешуи для норвежского завтрака, пару раз порезался. Немногозадачная у меня нечисть, это уж точно. Мог бы сразу все рассказать, заключила Алена, когда я замолчал. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, ответил я, выключая кофемолку. Нет, просто вы, мужики, все время думаете, что умнее всех. Даже когда обосретесь с ног до головы, убеждайте, что это все часть глобального плана. Тогда бы никакой хрени в том схроне не было. Я же не знала, что этот пердячий князь такую подлянку кинет. Я улыбнулся. Понятно, что Святослав слушает нас не лично, но ему точно передадут про пердячего. Тем лучше. Так меньше подозрений, что мы знаем о прослушке. Что ты там говорила про субординацию, уточнил я. Я так, не про тебя, а в общем, соскочила с темы Алена. Лучше скажи, стало легче? Немного, с удивлением для себя отметил я. Но меня больше волнует пещера. Какой тут итог? Я же не черствая сука, все понимаю. Если надо то... Она судорожно вздохнула и поежилась. То погоним в ту пещеру. Ты же точно сможешь убить ту хрень, Хтонь, поправил ее я. Я почти так и сказала. Да, смогу. Тем более теперь, когда знаю, как нейтрализовать ее природную магию. Ладно, черт с тобой, я в деле. Только сначала поедим. Я что-то ужас как жрать хочу. Гриша, мать твою, но нельзя же быть таким же поголовым, как ты яйца развалил опять. Ты не понимаешь, должен быть мешочек. Мешочек, дай покажу. И тут я к собственному удивлению внезапно понял, что Алена ведь и правда умеет готовить. Она все время подсказывала нечисти, будто являлась заправским поваром. Почему я прежде этого не видел, а лишь отмечал ее взбалмошность и дурной характер. Нет, едва ли это было началом большой любви, но я вдруг понял, что Алена вполне даже интересная девушка. Глава 3. Ели мы действительно как в последний раз. Правда, при мысли об этом, я поперхнулся слабосоленной форелью. Хотя, признаться, было вкусно. Алена вообще по поводу пожрать оказалась большой молодчагой. Как я раньше жил, завтрак обычно был скучным. Яичница или каша с вареным яйцом. Если сильно торопишься, то просто на ходу закинул в себя бутерброд с заветрившимся сыром или мясосодержащим колбасным изделием категории Б, а если совсем опаздываешь, то вполне обойдешься без завтрака или перехватишь нечто сочащееся майонезом по дороге. Конечно, можно было оправдываться тем, что моя жизнь уныла от безденежья. Однако как только появились хрустящие бумажки, прославляющие славный город Ярославль, ничего сильно и не изменилось. Разве что яйца категории С2 в холодильнике на незначительный период оказались заменены на С0. Почему ненадолго? Так бес мне объяснил, что мелкие – это от кур молодок, они вроде как полезнее. В общем, у Алены была невероятная суперспособность. Она каждый день знала, что хочет приготовить покушать. И это будут не просто слипшиеся макароны с покупными котлетами, а какое-нибудь чехохбили или крем-суп с копченой говядиной. Сразу вспоминались Костян с Ольгой. Последняя все время ругалась с моим другом, потому что тот не говорил, что он хочет на обед. А сама Ольга не знала, что ему приготовить. Справедливости ради, они не только по этому поводу ссорились, им порой и напрягаться особо не приходилось. Я даже почувствовал легкий укол совести. Столько времени прошло, а я Костяну ни разу не позвонил. С этим рубежничеством замотался в край. Нет, у нас были нормальные отношения лучших друзей. Когда можно подолгу не звонить и не писать друг другу, а потом спустя несколько недель поболтать, словно ничего и не было. Беда в том, что Костян часто набирал мне, по поводу и без, чтобы похвастаться своими сексуальными подвигами или рассказать какую-то забавную историю, приключившуюся с ним. Не поверю, что за такое количество времени с моим другом ничего не случилось. Поэтому я все же подумал и набрал его. Смольный у аппарата. Если вы хотите заказать залп из «Авроры», нажмите 2. А если я хочу устроить небольшую революцию, в тон ему спросил я. Подождите, переключу вас на сотрудника ФСБ. Ожидайте, вы третий в очереди. Как дела, потеряшка? Я живой, руки-ноги на месте, так что вроде все нормально. Какие у тебя низкие требования к жизни? Сам как? Нормально. Странно, я понял по интонации, что все как раз не очень-то хорошо. Будто Костян мне стесняется что-то сказать. Да и вообще, он редко говорил нормально. Как джип Ниссан, пока не в хлам, как молодой Ван Дамм. Последняя присказка вроде даже досталась ему от отца. Ну, колись, что стряслось? Да я в больничку загремел. Что случилось? Встрепенулся я. Да у меня там небольшая травма, стал говорить Костян еще тише. С разрывом пещеристых тел и все такое. Я напряг все свои извилины, вспоминая, что это за пещеристые тела и где они находятся. Пока до меня дошло. Офигеть ты, бык-осеменитель. А жене как объяснил, в этом вся и проблема. С голосом мученика протянул Костян. Это все Олька. Как с цепи сорвалась, ей-богу. Я ей говорю, давай, может, просто сериал глянем или в кино сходим. Ага, хрен там, все в постель тащит. Хотя нет, в кино мы тоже ходили, только ничего не посмотрели. Это же вроде неплохо. Ты любишь жену, она тебя. Наконец у вас выровнялась либидо. Понимаешь, я только теперь понял, что секс – это не главное. Помнишь, о чем Васильич говорил? Единение души, все такое. Вот, короче, я стал допирать. Теперь бы как-нибудь до жены донести. Как-то рано ты до этого дошел. Тебе еще и тридцатника нет. Казалось бы, жить и жить. Я всегда был очень развитый мальчик, в отличие от некоторых. Ладно, я тут полечусь. Потому забашлию врачу. Он мне справку выпишет с соблюдением полного покоя. Там придумаю что-нибудь. Слушай, Мотя, а могла в нее вселиться еще какая хреновина? Вряд ли. Но если тебе будет спокойнее, я, как вернусь в Выборг, заеду к вам, погляжу. А ты где? В Питере. По работе. О, типа повышение, скорее срочная командировка. Ладно, выздоравливай. Вернусь, забегу. Я повесил трубку. Могла ли часть промысла лярвы остаться в Ольге, или случилась какая-нибудь еще фигня, проявившаяся после извлечения нечисти. Все могло быть, но меня не покидала мысль о некоторой справедливости происходящего. Нет, я не о попадании Костина в больницу, а об изменении его сексуальной жизни. Он же сам все время жаловался, что ему вроде как не хватает одной жены. Костик весь из себя самец, который хочет медленно спуститься с горы и овладеть всем стадом. Как говорится, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. В любом случае, происходящее с Костином и износ его движущихся механизмов был такой каплей в моем море, что сильно зацикливаться на подобном не имело смысла. К тому же, именно сегодня у нас было настолько важное занятие, что думать о бедах брачной жизни друга казалось полным идиотизмом. Словно подслушав мои мысли, ко мне подошла Алена. «На чем поедем?» «На Леопольде». Шифроваться было не нужно. Великий князь и так в курсе, куда я должен направиться в самое ближайшее время. Если я попробую рвануть туда, скинув маячок, Святослав поймет, что прослушка провалилась. Да и чего ради это делать? Что-то ценное из пещеры я все равно не достану. Договор был составлен таким образом, что даже мои помощники ничего не смогут вынести оттуда. Ну и при самом плохом сценарии будет хоть кому вытащить мой хладный труп. Шучу. Если что-то пойдет не так, то мои обглоданные косточки пролежат там еще очень долго. Ладно, отставить пессимизм. Нельзя допускать даже малейшей мысли о неудаче. Я постучал по батарее и стал одеваться. Причем учитывая специфику места, куда предстояло отправиться. Что интересно, Алена тоже принарядилась. Я даже не подозревал, что у нее есть резиновые полусапожки, пусть и розовые, украшенные разлапистыми цветками. И теперь мы выглядели, как чуть двинутая семейная пара, собравшаяся на рыбалку. Почему двинутая? Хотя бы потому, что у нас не было удочек. Напоследок я взвалил себе не плечи рюкзаки и двинулся к двери. Правда, что-то внутри заставило обернуться, и я увидел беса, который крестил меня вслед и что-то бормотал. Я небольшой специалист чтения по губам, но было похоже на хранение и чего-то еще. Заметив мой взгляд, Григорий махнул рукой и зло произнес: «Ну а чего, лишним все равно не будет, не будет. Ладно, давайте не хулиганьте, скоро вернемся. Дяденька, может, нас тоже возьмете, на всякий? Вы там особо не поможете», — ответил я. «А если у меня не получится, все вместе зазря погибнем, но у меня получится». Последнее я сказал уже Алене, потому что почувствовал, как стали формироваться ее обрубленные отростки. Значит, приспешница начинала нервничать. Нет, это хорошо. Просто пока рано. Лео ждал возле уже заведенной машины. Своей педантичностью он иногда выбешивал. К примеру, ратник великого князя считал, что прогревать хотя бы пару минут авто нужно даже летом. Я очень хотел поговорить с ним на интересующую меня тему. Однако для каждой важной беседы нужно выбирать правильное место и время. И я подумал, что салон машины, где вместе со мной едет Алена, не самая лучшая локация для душевных разговоров. Да и не разберешь, что у него сейчас с настроением. Поди пойми, если у Лео всегда каменное выражение лица, потому у него и женщины постоянной нет. Ведь он, наверное, с такой же физиономией и сексом занимается. Страшное дело. Наша конечная точка назначения стала для Лео своего рода сюрпризом. По крайней мере, если судить по зеркалу заднего вида, его правая бровь на 3 мм приподнялась вверх. Если переводить на общечеловеческий, это означало примерно: «Охренеть, как я удивлен». Значит, Лео и правда не посвящают в княжеские дела. Нет, не то, чтобы ратник был должен. В конце концов, он едва ли птица высокого полета в общей иерархии. Но мне казалось, что даже телохранитель обязан получать какие-то вводные. Вместе с тем Леопольд знал, куда нужно ехать. То есть, тоже слышал про детскую передачу «В гостях у Хтани», где неведомое существо сидело под столом и нанизанными на руки человеческими туловищами показывало кукольное представление. Да уж, потянуло меня на какой-то мрачняк. Хотя как по-другому, я был невероятно напряжен. Алена вообще без конца смолила свою электронную сигарету, игнорируя прошлую договоренность с Леони курить в салоне. Да и ратник лишь изредка поглядывал на нас, будто считывая состояние пассажиров, но заговорить не пытался. Что интересно, подъехали мы с совершенно другой стороны. Лео лишь махнул рукой и сказал: «Туда, я здесь не проеду». Потом немного помолчал и добавил: «Мне с тобой, Матвей, интересно». Он действительно был готов умереть, выполняя приказание князя защищать меня и сдувать пылинки, или тут имелось что-то еще, то самое, из-за чего я хотел с ним поговорить, «Нет, не надо. Если не вернемся через 3 часа, то не знаю, скажи там кому-нибудь. Мне будет, наверное, уже все равно». Я тут же повернулся к Алене, которая уже 100 раз пожалела о своем длинном языке и не в меру развитой эмпатии. «Но мы вернемся, и мы пошли навстречу приключениям, если неведомую тварь можно так назвать». Алена дрожала как осиновый лист, и что интересно, ее куцый хист буквально тянулся ко мне. Честно говоря, я и сам оказался не в восторге от происходящего. Мое состояние было сродни с настроением работяги, мрачно разглядывавшему свой офис утром понедельника. Интересно, почему великий князь не спалил эту пещеру вместе с Хтанью? Боялся разрушить или повредить нечто, что находится внутри? Вполне возможно. Ох, секретики, секретики. Сейчас я смотрел в мрачное чрево подземной обители Хтани и пытался успокоиться. Хотя сердце продолжало заходиться, словно мне срочно надо было посетить кардиолога. «Матвей, все нормально?» «Да», задумался на минутку, улыбнулся я, и тут же вытащил со слова меч. Нож давно висел в ножнах на поясе. На всякий случай проверил и жезл в рюкзаке. «Все на месте. Можно начинать операцию по принуждению Хтани к миру». Я протянул руку Алене, и та уцепилась за нее, как терпящий бедствие хватается за надувной плот. Хисты соединились, точно их наконечники были разнополярно намагничены. «Так, теперь можно спускаться. Единственное неудобство – двигаться», иллюстрируя песенку «Вместе весело шагать», оказалось довольно проблематично, поскольку я упустил момент, что вход в пещеру был узким. Это потом он расширялся, словно приглашая в гости к Хтани. Однако мы преодолели самый трудный участок, пригибаясь и норовя разбить макушки, и теперь уже двигались по широкому коридору. «Чувствуешь что-нибудь?» – спросил я шепотом. «Да, воняет, жуть, словно сдохло что-то». Это она верно подметила. Ароматы тут оказались весьма специфические. Хотя, судя по легкому сквозняку, который приносил холод и смрад, здесь были щели, соединяющие пещеру с внешним миром. Оттого воняло не так сильно, как могло. Я подозревал, что именно являлось источником этого духана. И надо отметить, Алена была права как никогда. Тут действительно что-то сдохло. Скорее даже подыхало много лет, пока Хтонь разделывала и пожирала своих жертв. Что удивительно, погадить существо, возможно, изредка выбиралось наружу. Только этим я мог объяснить наличие загадочных почти краснокнижных растений, которые добывали дивьи люди. Я не о том. «Страх чувствуешь, точнее, ужас, я с самого начала готова в штаны наделать», ответила Алена тоненьким голоском, «потому что я по жизни оптимист, понимаю, но ты не чувствуешь никакого инфернального ужаса, типа необъяснимого, нет, вот и я не чувствую», проглотил я непонятно откуда взявшийся в горле комок, а между тем мы прошли уже значительно дальше, чем мне удалось забраться в прошлый раз. Та самая зала, которую получилось разглядеть тогда, теперь предстала лишь гостиной в доме загадочной Хтани, потому что здесь в стенах зияли чернотой одинаковые по размеру тоннели, расположенные на разной высоте, что меня порадовало, не сказать чтобы огромные, около метра в диаметре, что огорчило, их оказалось больше 20, и что теперь, шарится по всем, офигеть, я все вижу, прошептала мне на ухо Алена, ну и что такого, даже не сразу понял я, да тут темно, как жопе у нет, простите, афроамериканца, а я все вижу. Я с запозданием кивнул. Ну да, я как-то не подумал. Мы же вроде делимся хистовыми плюшками друг с другом. Поэтому Алена от щедрот отсыпала мне своих бонусов, а я ей своих. Чего делать будем? Вопрос, что называется, был интересным. Потому что я сам не знал. Может, получится как-то прощупать окрестности вокруг промыслом? Подержи, передал я меч Пустомеле, а сам поводил по воздуху рукой. Мои пальцы порхали, расплескивая хисты, рисуя причудливые узоры. Я не знал, что именно делаю. Это было похоже на своего рода импровизацию. Ну да, когда, как не сейчас, создавать новые заклинания. И можно сказать, что у меня получилось. Почему так не уверенно? Потому что заклинание вышло хреновеньким. Его можно было сравнить с работающим паровым котлом в эпоху двигателей внутреннего сгорания. Но я был не в том положении, чтобы кривить носом. Созданное мной заклинание походило на сетку, которую словно удалось закинуть во все тоннели. Прям вспомнилась сказка о рыбаке и рыбке. Только едва ли Хтонь захочет исполнить мои желания. Но все же я нашел это существо. Невероятно длинное, вытянутое, с 8 мощными лапами. Полузмея-полуящерица. Хотя чего я удивляюсь, Скугга, несмотря на мою любовь к ней, почему-то славилась жуткими чудовищами. Значит, эта фигня и удрала сюда. Что любопытно, моя сеть была своего рода интерактивной, ну или подключена к общему виртуальному щитку с электричеством, потому что короткого всплеска энергии, пропущенной по ней, хватило, чтобы хтонь заворочилась. Я понимал, что она не спит, скорее едва дремлет, чувствуя приближающихся к ней гостей. Наверное, существо надеялось на свою природную магию, поэтому не торопилось действовать. Вообще, судя по всему, большую часть своей жизни хтонь спала. Но не сейчас. Короткий всплеск хиста, пусть и весьма ослабленный, заставил ее пробудиться окончательно. Я услышал шелест тела, словно тысячи мечей стали бить о щиты. Хтонь принялась медленно и неторопливо разворачивать свое туловище, ускользая в один из тоннелей. Она направлялась к нам. «Алена, дай-ка мне меч», — попросил я. «Держи». Что идет, видимо, не почувствовала. Хотя да, она смотрит через рубежный хист первый раз в жизни и не способна уловить всех нюансов. Чтобы скрыть внутреннее волнение, я улыбнулся. Дурацкая привычка. Наверное, с виду я выгляжу, как вечно скалящийся тип, к месту и не особо, а еще как полоумный маньячила. Да, похоже, что нам сегодня везет, все закончится быстро, сказал и чуть не дал себе по губам. Нет, если бы были свободные руки, именно так бы и сделал, потому что у мироздания на мой счет имелась четко отлаженная программа. Можно сказать, по моте Зорину вселенная равняла баланс удачи и невезения. Прошло не больше 2-3 секунд, как дурное предчувствие стало проявляться все увереннее. Лоб покрылся испариной, а внутри противно заныло. Нет, только не сейчас, непонятно кого стал умолять я. Матвей, ты чего? Тщетно. Если кто и мог услышать мои слова, разве что Созидатель. Но даже в этом случае, Крон едва ли внял им, скорее наоборот. Потому ослепляющая боль вырвала меня из недр пещеры, невидимые мощные челюсти Крона переживали крохотное тело рубежника и выплюнули куда-то прочь, в место, которого попросту не существовало. Я лишь почувствовал, что снова один в этом мире. Мой хист, это только мой хист. И точно через толщу воды услышал испуганный крик приспешницы, полный инфернального ужаса. Едва ли Алена почувствовала магию хтони. Скорее всего, она увидела ее нечисть. Когда первый шок прошел, я с трудом собрал из множества разбитых осколков картину вокруг себя. Лежащая навзничь Алена, валяющийся в нескольких шагах от меня меч, рюкзак в стороне и огромная, струящаяся фигура хтони, нависшая надо мной. Глава 4. Первая мысль после того, как эта громадина навалилась на меня, была: я жив. Хотя нет, подобное размышление посетило меня, когда я очнулся. Точно. Просто в голове все смешалось. Созидатель, боль, Алена, хтонь. Правда, когда память со скрипом и трудом все же вернулась, я дернулся, попытавшись подняться на ноги, и не смог. Тело почему-то отказывалось слушаться. Хотя не так, посылали меня к чертовой матери ноги и левая рука, а вот правая вполне себе была ничего. В голове даже родилась шутка, что это из-за годов тренировок по просмотру разных видео с женщинами. И тут же я чертыхнулся. Дурацкий характер. Тянет позубоскалить, когда к этому ничего не располагает. В висках пульсировало паническое. Алена, Алена, я видел, как эта хтонь убила ее. Так, нет, я видел, что она лежала, а страхолюдина нависла надо мной. В голове все смешалось, будто меня чем-то подпоили. Собирание мыслей в кучу походило на работу археолога. Я с такой тщательностью обращался с бедной головушкой, будто боялся, что та сейчас разлетится на части. Хотя кто знает, может, я был не так уж и далек от истины. Но все же постепенно память восстанавливалась, пусть и с большим скрипом. Спустя пару минут я даже смог вспомнить эту самую хтонь. Кстати, не такое уж страшное создание. Внешне существо отдаленно походило на скалопендру. Вот только ног у него было значительно меньше, а глаз, напротив, оказалось поболее. Ага, это чтобы лучше видеть тебя, внученька. Зато никаких бритвенно-острых жвал, клыков или прочей фигни. Даже удивительно, как эта хреновина разделывает человеческие трупы. Не то чтобы я очень уж сильно хотел это узнать. Что хорошо, постепенно мне становилось лучше. Туман в голове развеялся, стала чуть шевелиться левая рука. А еще я почувствовал в своем теле нечто. Не, не, это не та история, где парень просыпается после вечеринки и понимает, что у него больше нет друзей. В моем организме плескалась отрава. Теперь я понял это совершенно точно. Видимо, какая-то фигня, которую ввела мне хтонь. Кстати, как вариант, может, После этого мои мышцы станут какими-то вязкими и меня можно будет намного проще схарчить. Вот тебе и ответ на все вопросы. Правда, Ихист, не бездонная бочка. Его становилось все меньше. Хорошо, что у меня имелся встроенный датчик количества топлива. Я навскидку понял, что Хиста мне хватит, чтобы полностью восстановиться. И даже чуток останется на всякие непредвиденные штуки. Эта привычка расходовать промысел без оглядки в очередной раз сыграла дурную шутку. Надо было не пытаться придумать велосипед и создать заклинание, а походить ножками. Тогда бы я пережил приступ в одном из тоннелей и вышел к Хтани красивым и здоровым, а не скрюченным. Если бы докабы, все мои мысли и планы полетели к чертям, как только я увидел лежащее неподалеку тело. Алена, с мертвенно-бледным лицом, распласталась всего в нескольких шагах от меня. Лишь теперь мне пришло в голову немного оглядеться и понять, где мы находимся. Ну да, не все же на себя любимого пырятся. Ножка у него не двигается, видите ли. Беда в том, что мы находились в рукотворном склепе. Нет, скорее членистотворном склепе. Короче, сюда Хтонь стаскивала Хавку, чтобы холодным зимним вечером заглянуть в подвальчик. Потому что помимо обглоданных человеческих костей здесь лежало и относительно свежее тело нечисти, в котором я без проблем опознал девьего человека. Вот гады, и не сказали даже, что здесь пропал один из них. А что, ну сгинул и сгинул. Что теперь, бизнес останавливать, что ли? Хтонь, по всей видимости, больше наружу не совалась. Живи и радуйся. Так вот, с телом этого девьего человека произошли самые неприятные метаморфозы. Оно раздулось, словно принадлежало утопленнику, но вместе с тем походило на желе. Я, преодолевая брезгливость, нажал на руку. Так и есть, мясо под моими пальцами слегка заколыхалось. Вот примерно во что-то такое мы с Аленой должны были превратиться. Мой взгляд опять остановился на приспешнице. Так, вроде никаких открытых ран не вижу, голова тоже целая. А нет, вон там на руке, возле плеча, след глубокого укуса. Либо в детстве Алене как-то неправильно сделали прививку БЦЖ, либо одно из двух. Я потрогал собственное плечо, от чего-то мокрое. Нет, все нормально, врачи не при делах. Это все Хтонь. Вот как она ввела в нас заразу. К девушке я подполз, на исцеление ног времени не хватило, и дрожащими пальцами прикоснулся к ней. Очень непросто нащупать Хист, которого почти нет. Однако мне, пусть и с огромным трудом, но удалось. Жива, слава богу. Я вложил в нее остатки промысла и стал выдавливать ту фигню, которую носила в своем мерзком рту изнаночная нечисть. Причем, выдавливать в прямом смысле. Из раны потекла густая темная жидкость, перемешанная с сукровицей. Видимо, зараза уже начала растворяться в теле. Работать пришлось долго, изредка прерываясь, чтобы просто вдохнуть затхлого, заполненного запахом мертвечины, воздуха. Я реально с трудом вывозил. Оказывается, одно дело – спасать русалок от поножовщины, и совсем другое – вытаскивать пустомель с того света. Если судить по телефону, то я провозился с приспешницей около часа с того момента, как очнулся. По ощущениям заразы внутри больше не было, однако несчастная все равно не торопилась открыть глаза. Ужасная невоспитанность. Я даже от избытка чувств дал ей легкую пощечину. Шучу, просто шлепнул, чтобы она пришла в себя. «Это че за херня была?» — резко села Алена. «Мы, рубежники, зовем ее Хтанью», — ответил я. «И как мы промахали эту Хтонь?» — толкнула меня Алена. «Ты сказал, что ты шаришь в этой теме». «Ну да, но даже в самом блестящем плане бывают осечки. Главное, что мы живы». «Кстати, да, а где мы?» «Матвей, подсвети, что ли?» «Алена, поверь, лучше не надо». «Ага, я тебя уже послушал разок. Дай телефон». Она включила фонарик, подняла руку с мобильником над головой и коротко вскрикнула. «Правда?» Тут же зажала себе рот ладонью. «Это че? Это что за? Если хочешь выматериться, то сейчас самое время». «Да, эта фиговина затащила нас в свой импровизированный амбар. Здесь она, как белочка, хранит свои запасы на зиму. А сама она где, белочка?» «Матвей, я тебя сейчас придушу». «Не знаю». Хтани пошли жутко невоспитанные. Я очнулся, а ее уже нет. «Давай тогда быстро выбираться отсюда. Тут есть одна проблема. Я вроде как не до конца мобилен. А еще мы потеряли рюкзак с жезлом и меч. Короче, наши дела так себе. И что? Теперь поднимем лапки кверху и будем ждать, пока эта хреновина вернется. Она мерзкая, аж жуть. Это ты еще в Скугде не была. Там такого добра, как говна за баней. Так, Матвей, хватит трепаться. Что у тебя там отказало? Там как раз все работает, а вот ноги не двигаются. Алена решила продемонстрировать, что Некрасов писал точно про нее. Она мало того, что вскочила на ноги, но затем еще подняла и меня. Куда идти? Кто его знает? Моих сил не хватит, чтобы просканировать местность. Я думала, что ты вроде как сильный рубежник, а оказалось, что хрен на постном масле. Забавно, но произнесла последнее Алена вроде и с некоторым упреком, но вместе с тем обидного в этом ничего не было. К тому же, девушка уже заструячила вперед. Правда, несколько раз обо что-то запнувшись в темноте, я протянул остатки своего промысла к ее, и они соединились. Мда уж, теперь оба наших хиста были практически инвалидными. Мой опустошенный, ее, неразвитый. «Спасибо», — ответила Алена. «Блин, полезная штука, это ночное зрение. Короче, будем все время держаться правой стороны. Если увидим тупик, развернемся на 180 градусов». Что интересно, мой хист незначительно поднялся. Получается, приспешница поблагодарила не только за зрение, а вообще, что спас ее или подлечил. Я уж и забыл, как это приятно, когда хист работает на знакомом тебе топливе. В последнее время окружающие меня спасибами не жаловали. Конечно, Алена дала мне лишь крохи промысла, но в текущем положении надо было довольствоваться всем, что предоставляет судьба. «Ты откуда это знаешь?» – решил я не заострять на произошедшем внимание. «Принцип лабиринта. Сериалы надо смотреть». И мы двинулись куда-то вперед. Точнее, моих сил хватало только на то, чтобы изредка опираться на левую ногу. Всю остальную работу делала Алена. «Как думаешь, сколько времени прошло?» – спросила она. «Почти 4 часа, если верить телефону», – ответил я. «Ля, наверное, уже привел помощь. Думаю, великий князь прибыл раньше, когда понял, куда я отправляюсь. У меня маячок в штанах. В смысле, хреновина такая остлеживающая. С каждым новым объяснением становится только хуже», — развеселилась на мгновение Алена. «Но лишь на мгновение. Судя по тому, что никто не торопится нас спасать,